Глава 18. «Хочу – творю, хочу – вытворяю». Дима торопился за мамой по лестнице, пытаясь понять, почему она так странно себя ведет, словно сильно нервничает с того самого момента, как выскочила из Танькиной кухни. На памяти Димы мама нервничала крайне редко, предпочитая перекладывать эти эмоции на окружающих. «Мам, что случилось? Мам, тебя ворон напугал? Он и на тебя налетел?» Антонина Сергеевна не оборачивалась, пока не распахнула тяжеленную подъездную дверь и не вышла в палисадник, неожиданно густо заросший деревьями и кустами. «Дима, я категорически запрещаю тебе сюда возвращаться!» Она мотнула головой на Танин дом. «Но, мам, я же хотел!» Над ними раздалось многоголосое карканье, и Дима рефлекторно присел, закрывая голову руками. «Дима, я запрещаю! Вы разведетесь, и ты найдешь кого-то получше этой! Слышишь?» Антонина Сергеевна торопливо шагала к машине, оставленной на парковке. Дима, выслушивая ее приказы, плелся за матерью, старательно борясь с желанием или прикрыть голову, или шугануть чем-то привязавшихся к ним серых ворон. «Словно смеются, вот гады!» — бормотал Дима, не подозревая, насколько он близок к истине. Он, конечно, был вполне себе послушным сыном, но когда ехал домой, ему попалась на глаза красочная реклама нового фильма с Соколовским, и Дима обозлился. «Да вот еще! Мать приказала, Таня велела не возвращаться! Да что они понимают, мужик я или нет?» Припомнился тот самый коридор, разъявленный клюв здоровенного ворона, летящего на него, по загривку прошелся натуральный холодок. Но проклятый Соколовский насмешливо ухмылялся с бока автобуса, едущего параллельно Диминой машине, и... «Решено! Я никого не собираюсь слушаться, только себя! Завтра же... Нет, сегодня же я пойду, только не к Таньке домой, а в эту ее дурацкую клинику. Пойду, уточню ее график работы, а дальше уже буду планировать, как и что делать». Таня, вернувшись на кухню, только руками развела. «Граждане, а что это вы тут все делаете, а?» «Вот, вот она, людская благодарность!» С превеликим опломбом начал кот. «Мы тут старались, трудились, всяких разных от тебя отгоняли, а ты?» «А я намекаю на то, что завтрак у вас там!» Таня кивнула на стену, за которой начинались владения Соколовского. Она решила проигнорировать зияющую пустоту тарелок на собственном столе. «Все равно поздно убирать неполезную для кота и лисы колбасу. Она уже надежно упрятана в известное, но недосягаемое место». «Это-то да, но тут-то приятнее», — парировал кот. «Действительно», — поддержала его лисица, «в хорошей компании и поесть вкуснее». «Истощить чего-нибудь», — в тон ей добавила Таня. «И это тоже». С превеликим самообладанием подтвердила лиса. «Короче, может, ты сходишь за нашим завтраком, а? А мы пока тут побудем». «Нет уж, вы побудете там». Таня просекла хитрый взгляд кота на ее холодильник, поэтому решила эту компанию тут не оставлять. «Шушаночка, можно они вернутся?» «Можно, можно». Шушана строго покосилась на лисицу и Терентия. «Ты их там покормишь?» «Да. Я сейчас оденусь и пойду через уличный вход». «Куда пойдешь?» — Шушана вздохнула. «Зачем? Иди сейчас вместе с ними. Покорми их и возвращайся. Я тебя запущу». Пока они разговаривали, враз погрустневший Вран сидел, уставившись в пустую тарелку из-под каши. Веселье закончилось. Врага прогнали. Еду он доел. Что еще остается? «Да ничего. Пора уходить». Ну или улетать, если, конечно, выпустит серая городская шпана. «Как скоро они меня найдут?» — думал он. «Денег у меня совсем мало, даже поесть купить толком не на что. Вороном я бы мог себе что-то найти, ну или выпросить, но в городе столько этих серых помоечниц, что шансов у меня особо нет. Налетят стаи и заклюют. Возвращаться домой...» Он вспомнил, как подслушал разговор братьев о том, что новые родичи пришлют за недокормышем машину, и они наконец-то будут избавлены от того, чтобы позориться рядом с ним. «Нет, не вернусь, ни за что не вернусь, и проклятый Соколовский выгнал». Он не видел себя со стороны иначе понял бы, что его вид воплощает собой отчаяние и полнейшую безнадегу. Вран не очень обращал внимания на переговоры девицы с котом и лисой. Какое ему до этого дело? Эту короткую передышку и завтрак он получил благодаря Норуше, которая объяснила ему, где нужное окно. Но передышка закончилась, его сейчас выгонят и... Что дальше? «Так, ладно, я сейчас хоть пижаму на домашнюю одежду сменю», — решила Таня, выходя из кухни. Вернулась она быстро, уже переодевшись в джинсы и серую футболку с длинными рукавами. «И что за манера одеваться, словно тебе 100 лет?» Чисто от омерзительнейшего настроения буркнул сгорбившийся на табуретке Вран. «И да, тот придурок, который сюда влез и меня за лапу щупал, он что, твой муж?» «Почти бывший». «И как можно было за такого замуж выйти, а?» — сердито уточнил Ворон. Таня покосилась на него. Понятно было, что он злится из-за того, что ему уходить надо, а некуда, что завтрак уже съеден, а больше ничего хорошего в обозримом будущем не предвидится. А вот то, что с нетерпением поджидает Врана, вовсе даже ничего хорошего ему не сулит. Норуш, которая все это тоже понимала расчудесно, более того, именно поэтому и пригласила Врана в гости, заволновалась. Да, конечно, никакого отношения этот мелкий задохлик к ней не имел. Не был членом ее рода, кем-то полезным для нее, но... «Эх, сама теперь удивляюсь», — откровенно ответила Таня. «Думала, что он меня любит, сама любила». «Ну и дура», — выдал нахохлившийся Вран. «Я так и думал». «Не груби, лучше скажи, что ты собираешься делать». Таня отчетливо понимала, что лезет в кучу, нет, и даже не так, а в горный массив проблем. Но проводить его так же, как только что сделала это с прошлыми и чужими людьми, она почему-то не могла. «Тебе-то что?» — буркнул мальчишка. Пока переодевалась, Таня обдумала ситуацию, поругалась на себя, даже постучала по лбу в надежде, что это как-то поможет. Но нет, от идеи выгнать паренька у нее становилось так погано на душе, что аж голова разболелась. Таня решительно задвинула подальше здравый смысл и решилась на абсолютно неразумный поступок. «Мне-то ничего, но я видела в конце коридора раскладушку. Короче, ты помог мне избавиться от Димы, и я приглашаю тебя пока побыть у меня. Спать можешь на кухне. Квартира двухкомнатная, но вторая комната закрыта, там хозяйские вещи». Пока Таня говорила, она смотрела на Норуш, которая ей активно кивала и, кажется, улыбалась. «Да, он прав. Мои умственные способности, пожалуй, того. Пострадали от говорящих котов, лис и воронов. А, скорее всего, и до этого были не ахти. Связалась же я с Димой и Дима-мамой, но...» «Точно глупости делаю, точно-точно», — думала Таня, глядя на несмелую улыбку на физиономии вредного создания. «Хотя это моя личная глупость». И делать я с ней могу, что сочту нужным. Короче, хочу — творю. Хочу — вытворяю. Сейчас вот собираюсь вытворять». «Ты что, правда разрешишь мне пока остаться?» Вран пытался выглядеть равнодушным, но у него это не очень-то получалось. Слишком редко кто-то его жалел, почти никогда. В его семье жалость почиталась чем-то лишним, ненужным, недостойным знатного рода Чернокрыловых. «Или ты силен, красив, статен в любом виде и состоянии, или ты вовсе не Чернокрылов». «Правда разрешу», — кивнула Таня, почти ожидая диагноз. «Ну ты и дура». Но Вран промолчал, на секунду прикрыл глаза, а потом уточнил. «А раскладушка правда есть?» Он заволновался, что это просто шутка такая. «Но не может же быть, чтобы ему так повезло, да?» «Есть, пошли, покажу где». Таня указала вороненку на сложенную раскладушку, а потом вернулась в кухню, где Норуш уже открыла в стене дверь. «Пойдем, ты дашь этим голодающим второй завтрак», заторопила ее Шушана, которой крайне не понравилось воодушевление Терентия и лисицы по поводу вкуса слопанного сыра. «Понравился он им, еще бы не понравился. Таня мне разный покупает, вкусный. А эти... «Вскроют холодильник и угуляют оттуда весь мой сырок», — подумала она, глядя, как Таня ставит миски с завтраком для голодавшей за несколько минут живности. Правда, до завтрака им пришлось еще потерпеть медицинские процедуры и только потом приступать к повторному главному утреннему мероприятию. «А что, Лись, как ты думаешь, эта тетенька больше не придет?» — осведомился Терентий у Лисы, задумчиво обследующей пустую миску. «Тетенька точно нет. Она теперь будет думать, что это было, как оно могло быть, и убеждать себя, что ей просто померещилось. Но ведь в чем ее беда? Она даже не сможет никому это рассказать!» — насмешливо фыркнула Лиса. «Как расскажешь о говорящих коте и лисе?» «А этот, которого ворон приложил?» — заинтересовался кот. У него было свое мнение, но хотелось узнать, что думает лисица. «Этот? А вот мне кажется, что может вернуться. Правда, не в дом. Его он точно уже боится». Таня только плечами пожала. Ей почему-то стало абсолютно безразлично, придет Дима еще раз или нет. Она вернулась домой через открытую норушью дверь. Обнаружила вороненка, который любознательно изучал конструкцию раскладушки и уже прищемил ею себе палец, показала, как ее разложить, и решила срочно сходить купить новое постельное белье и подушку с одеялом. Лишнего-то в ее хозяйстве пока не было. Вран, кажется, только получив пакет с бельем и постельными принадлежностями, осознал, что его не выгонят, что все правда. «Это... спасибо. Я тебе пригожусь», — немного неловко заявил он. «На здоровье», — рассмеялась Таня. «Ты что, на обед ешь?» Вран изумленно уставился на Таню. У него никто никогда не уточнял, что он ест, а что нет. Норуш потирала лапки. Если ее чутье не обманывало, то сегодняшние события были самым-самым лучшим доказательством того, что она не ошиблась. Чем больше Дима думал о сложившейся ситуации, тем больше убеждался в том, что дело в поганце Соколовском. «Это явно просто какие-то киношные штучки. И как я сразу не понял, ворон этот. Ну где сейчас в городе можно ворона найти? Точно, у киношников. И маму что-то такое напугало. Какой-то фокус». Как только Дима смог уехать с работы, он тут же отправился в ту самую клинику. Валентина была крайне недовольна своей жизнью. Но вот, казалось бы, наконец-то у нее появился шанс занять достойное ее красоты место в жизни. Это остальные могут прозябать от зарплаты до зарплаты, радуясь всякой вульгарной мелочевке типа новых шмоток или отпуска у моря. Она, Валентина, достойна гораздо, гораздо большего. И вот, когда появился тот, кто может все это большее ей дать на блюдечке с золотой каемочкой, он раз и обращает внимание на ветеринаршу Таньку. Валентину просто начинало потряхивать от ярости, когда она слышала о Таньке, а уж видеть ее она и вовсе не могла. «Ну, хоть сегодня отдохну от этой змеищи», — решила нелогичная Валентина. И надо же, только она это подумала, как кто-то над ее головой спросил о том, по какому графику работает эта самая Татьяна. Вален взгляд мог бы резать металл на расстоянии, крошить скалы и громить бетонные плиты. «Понимаете, я ее муж. Мы немного поссорились, и я бы хотел знать ее график, чтобы у меня была возможность помириться с женой. Девушка, пожалуйста, только Тане не говорите об этом, ладно?» Валентина уставилась на очень и очень привлекательного молодого человека. Мгновенно просканировала его облик, калькулируя стоимость одежды, аксессуаров, дорогущего смартфона, модной стрижки и запаха парфюма. «Так-так, Танька с ним разводиться собралась, а он, значит, помириться хочет. Синичка, синичка, а ну-ка, цып-цып-цып!» Превращение пугающе красивой фурии в нежную и трепетную лань невольно произвело на Диму впечатление. Он вообще обращал внимание на красивых девушек. А тут очень красивая и смотрит так неравнодушно, прямо скажем. «Понимаете, я не могу на рабочем месте с вами разговаривать». Валя выпустила бронебойный взгляд из-под густых наращенных ресниц, словно невзначай поправляя бейджик, который так удачно крепился на кромке глубокого выреза декольте. «Но вы же помириться с Таней хотите, да?» «Да», — протянул Дима, машинально уставившись на бейджик. «Валентина». «Вот и замечательно. Я смогу вам рассказать о Танечкином графике», — она покосилась на часы. через 20 минут». «Отлично, я вас подожду. У меня тут машина припаркована», — обрадовался Дима широкими и уверенными шагами, спеша в западню. Валентина проводила его сияющей улыбкой и решила, что жизнь, кажется, налаживается. «Я не верю, что Соколовский на Таньке женится», — осознала она, поправляя макияж. «Просто поразвлекается. А вот когда эта собачья врачиха поймет, что ею наигрались, и соберется вернуться к мужу, то выяснит, что ее место уже плотненько занято. А кем? Сюрприз-сюрприз, мною!» А через 29 минут Валентина уже сидела в машине Димы, а через час, выяснив марку машины, факт отсутствия кредитов, где он живет, работает, кто он по гороскопу и прочие жизненно важные подробности, окончательно решила охмурить беднягу до полного брачевательного состояния. «Каждому свое, Танечка!» — шипела она довольно. «Каждому свое!» — не подозревая, насколько она сейчас права.